Милана Усманова. Развод. Анатомия предательства. Глава 1. Трещина. Ритмичное пиканье кардиомонитора врезалось в мое сознание, пока я пыталась сфокусировать взгляд на экране компьютера. 36-й час дежурства. Мои пальцы скользили по клавиатуре, заполняя электронную карту после последнего пациента. Бесконечные строчки уже сливались перед глазами в одну сплошную, широкую, серую полосу. 2 инфаркта за сутки, 1 клиническая смерть, 5 консультаций из приемного. Небесная канцелярия будто решила свести статистику к идеальному среднему по отделению. И в результате вместо размеренного дежурства получилось цунами. «Доктор Громова, пациент в третьей палате снова просит обезболивающее». Голос Лены, нашей медсестры, выдернул меня из полудремы. Я взглянула на часы. 8:17. 43 минуты до конца смены. 43 бесконечные минуты. Желудок сжался в спазме, горло подкатила тошнота. За сутки я успела выпить только 1 стаканчик больничного кофе, больше похожего на теплую воду с привкусом старых тапочек, и съесть половину засохшего бутерброда с сомнительной колбасой. «Сейчас подойду», — кивнула я, сохраняя отчет и с трудом поднимаясь из-за стола. «Как там новенький в пятой? Жив еще?» «Стабилен. Жалуется на боли за грудиной при движении, но ЭКГ без отрицательной динамики». Лена устало прислонилась к дверному косяку. Я направилась в палаты. Сначала 3-я, потом проверить 5-ю, и только после этого можно завершить писанину и сдавать дежурство Виталию Павловичу. Перед глазами плавали черные точки, но я шла по коридору с прямой спиной. Доктор всегда должен выглядеть спокойным. Одно из первых правил, которое вдолбили в нас еще в интернатуре. В 3-й палате лежал 70-летний Степан Аркадьевич, поступивший вчера с инфарктом задней стенки. Стандартное введение тромболитиков прошло успешно, но болевой синдром был ярко выражен. «Степан Аркадьевич, как себя чувствуете?» — спросила я, подходя к его кровати. «Дочка, умираю», — простонал он, сжимая уголок одеяла пожелтевшими от никотина пальцами. «Сердце жжет и давит, как будто трактор на груди». Я проверила его ЭКГ на мониторе. Без отрицательной динамики, но естественно, что болит. Инфаркт не зря называют маленькой смертью. «Сейчас станет легче», — сказала я, делая отметку в карте и кивая Лене, чтобы вводила назначенный анальгетик. «По шкале от 1 до 10. Насколько сильная боль?» «Все 10, дочка. Как тебя зовут-то? А то кричу, доктора толком и не знаю». «Мария Андреевна». Улыбнулась я, автоматически поправляя капельницу. «У моего сына жена тоже Мария». Его глаза чуть прояснились, когда лекарство начало действовать. «Хорошая девка, работящая, не то что эти современные». Я кивала, слушая его вполуха, пока проверяла давление и пульс. Всегда удивлялась, как быстро пациенты, особенно пожилые, начинают воспринимать тебя почти как родственника. Наверное, в этом есть что-то глубоко архаичное – доверять свою жизнь другому человеку и в благодарность пытаться установить с ним связь. «А муж-то твой где работает?» Вдруг услышала я окончание фразы. «Дизайнер интерьеров, своя мастерская». Ответила я автоматически. «О, начальник, значит». Оживился Степан Аркадьевич. «Повезло тебе, дочка, хотя такой красивый, грех не повести». Я улыбнулась, не разрушая его иллюзий. Если бы он знал, сколько раз я подрабатывала на 2, а то и 3 работах, чтобы Валентин мог развивать свой бизнес, сколько ночных дежурств взяла, чтобы оплатить первый и последний взнос за аренду его мастерской? Сколько подарков от меня заказчики Валентина получили, чтобы появились первые положительные отзывы? Моя зарплата кардиолога долгое время была единственным стабильным источником дохода в семье. Но сейчас все изменилось. Мастерская Валентина процветала, а наша семья наконец-то позволила себе приобрести подержанную Тойоту для меня и поменять старый диван в гостиной на новый, удобный. «Вы правы, мне повезло», — сказала я вслух. «Через час медсестра снова проверит ваше состояние. Если боль усилится, сразу жмите кнопку вызова». Новенький в пятый тоже был стабилен. Молодой парень, 28 лет, с подозрением на миокардит после гриппа. Симптоматика классическая – лихорадка, слабость, боли в груди. Сказал, что ему уже легче, но я все равно отправила его анализы на дополнительную проверку. Слишком много случаев дилатационной кардиомиопатии после, казалось бы, безобидных вирусных инфекций. К тому моменту, как я закончила с пациентами и документацией, было уже 9:03, и Виталий Павлович нетерпеливо ждал в ординаторской. «Громова, ты опять засиделась», — проворчал он, принимая у меня папки с историями болезней. «Прости, Виталий», — вздохнула я. Степан Аркадьевич из третьей снова жаловался на боли. «Все с ним ясно, обычное постинфарктное состояние. Дуй домой, на тебе лица нет». Я кивнула, почувствовав, как усталость наваливается всей тяжестью. 36 часов без нормального сна и еды. В мои 33 еще можно было такое выдержать, но восстановление занимало все больше времени. Мысли о доме обрушились на меня, когда я вышла за пределы больничного комплекса. Надо забрать лекарства для бабушки Вали из аптеки. Назначенные лечащим врачом таблетки закончились 2 дня назад, а она сама не дойдет с ее больными ногами. Нужно купить молоко и хлеб. Егор, наверное, уже в школе. Валя обещала отвезти его, несмотря на утреннюю встречу с заказчиком. И еще позвонить в ЖЭК насчет протечки в ванной. Вчера муж снова жаловался, что не успевает решить все бытовые вопросы. Серая Тойота послушно мигнула фарами, отзываясь на нажатие кнопки брелока. Как хорошо, что Валентин настоял на покупке второй машины, пусть подержанной, но своей. В те времена я сопротивлялась, говорила, что кредит на его мастерскую важнее, общественный транспорт ходит нормально, а такси уж точно дешевле, чем обслуживание автомобиля. Сейчас, глядя на серое ноябрьское небо, я была невероятно благодарна мужу за предусмотрительность. Сумка с вещами полетела на пассажирское сиденье. Я включила обогрев и закрыла глаза, глубоко вдыхая. 5 минут. Я позволю себе 5 минут тишины перед тем, как вернуться в реальность. 5 минут покоя. Воспоминания из студенческих времен накатили неожиданно. Первый курс медицинского, комната в общежитии, которую я делила с 3 другими девчонками. Столовая с вечным запахом подгоревшего масла, бесконечные вечера за анатомическим атласом, первые трупы в секционном зале, когда половина группы падала в обморок. А потом первая встреча с Валей в том кафе на Невском. Его уверенность, его чертежи и эскизы будущей мастерской, его мечты о собственном деле – все это казалось таким правильным, настоящим, заслуживающим поддержки. Я открыла глаза. 5 минут истекли. Выезжая с больничной парковки на проспект, я поймала себя на мысли, что через 2 дня у нас с Валентином годовщина, 10 лет со дня знакомства. Неожиданно для себя я улыбнулась. Может быть, стоит организовать что-нибудь особенное, забронировать столик в ресторане? Или лучше отвезти Егора к бабушке и устроить романтический вечер дома? Пробок почти не было. Утренний час пик уже схлынул, и я добралась до дома за 20 минут вместо обычных 45. Уже предвкушала горячий душ, чашку чая и 3 часа блаженного сна перед тем, как нужно будет ехать за сыном. Машина Вали все еще стояла на парковке перед домом. Кажется, он все-таки задержался и не успел отвезти сына в школу вовремя. Я вздохнула. Снова придется объясняться с классной руководительницей по поводу опозданий. Я припарковалась в нескольких метрах от черного Фольксвагена. Странно, что он до сих пор здесь. Возможно, встреча с заказчиком отменилась. И тут я увидела их. Валентин стоял у детской площадки напротив нашего дома, рядом с незнакомой женщиной и ребенком лет 6-7. Женщина что-то оживленно рассказывала, постоянно касаясь его руки. А Валентин смеялся. Так искренне, как давно не смеялся дома. Потом он посмотрел на часы, обнял женщину и легко поцеловал ее в щеку. Совсем не так, как целуют коллег или случайных знакомых. Так целуют тех, с кем комфортно и спокойно. Тех, с кем хорошо. Я застыла за рулем, не в силах отвести взгляд. Сердце колотилось где-то в горле, а перед глазами все поплыло. «Это просто усталость», — подумала я. «Это какая-нибудь клиентка, бывают же дружеские отношения с заказчиками». Но что-то внутри меня, какой-то древний инстинкт самосохранения, уже знал правду. Я почувствовала, как ладони стали липкими от пота. Тем временем муж сел в свою машину и уехал, а женщина с ребенком направилась к нашему дому, к соседнему подъезду. Она жила здесь, совсем рядом, в нескольких десятках метров от нашей квартиры. Это было последней каплей. Не помню, как я завела машину и выехала на дорогу. Не помню, как доехала до ближайшего супермаркета и припарковалась. Помню только, как сидела, вцепившись в руль, и пыталась дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Как учили на курсах неотложной помощи. Как я сама учила своих пациентов с панической атакой. Телефон завибрировал в сумке. Я достала его механическими движениями. Сообщение от Валентина. Отвез Егора в школу. Задержусь на работе до вечера. Встреча с важным клиентом. Люблю, целую. Ложь. Такая обыденная, привычная ложь. Глубоко внутри зародилась тупая боль, словно кто-то медленно проворачивал нож между ребрами. Я кардиолог, я точно знаю, сердце не может физически разбиться. Но в тот момент мне казалось, что мое разлетелось на тысячи осколков, и каждый осколок впивался в легкие, мешая дышать. Я сидела так, наверное, целый час, а потом словно что-то щелкнуло внутри. Холодная ясность затопила сознание. Я достала телефон и набрала сообщение. «Нам нужно поговорить. Сегодня вечером. Это важно». Его ответ пришел через несколько минут. «Что-то случилось?» «Да», — написала я. «Случилось». Я завела машину и поехала домой. Душ, чай, сон. А потом будет разговор, который изменит всю мою жизнь.